Глава третья. Наверстывали упущенное мы быстро. Я за счет прокачанных умений и совокупных характеристик Айс Далафонос, здесь он показал себя с лучшей стороны. Насколько он был бесполезен на поверхности под прямыми солнечными лучами, настолько же он был эффективен в пещере, где тени не разгоняли даже факелы и магические светильники. В этих условиях Айс мчался тенью, не уступая мне в скорости, видать, расовые навыки нивелировали разницу в характеристиках. Мы изучили множество штреков, проходов, быстро и уверенно двигаясь вперед. То, что я искал, оказалось на самых нижних уровнях. С моего последнего пребывания здесь произошли небольшие, но изменения. Сейчас часть проходов была огорожена крепкими деревянными створками, которые хоть и не являлись серьезной преградой для профессионала, тем не менее были показателем изменившегося подхода. На створках люминесцирующей краской был нарисован герб бешеных псов. Если разобраться, то ворота были скорее от местных работяг, тогда как остановить кого-то более серьезного должны были герб и репутация клана. К Геральде Кикоева он относился. Как ни крути, но бешеные псы весьма сильный ПК-клан был, и за то время, пока развивался я, он стал только сильнее. Впрочем, ни врата, ни люминесцирующая оскаленная голова пса нас не остановили. На вскрытие замка нам потребовалось 10 секунд. Предостережение же, основанное на репутации клана, который мы хотим разрушить, это даже не смешно. Внутри обстановка резко изменилась. Освещение стало куда более насыщенным. Появились патрули, причем не стагнационные, а движущиеся по маршруту. Пяток минут понаблюдали за ними, вычисляя паттерн действий, однако их маячение нам быстро надоело, и мы бесплотными тенями потекли по проходам. Убивать сейчас их не имело смысла, мы бы только спалились, однако в весьма скором будущем нам эта информация пригодится. За вратами, что и неудивительно, располагались штреки с самыми богатыми и дорогими жилами. Мы раз за разом проходили серебряные, золотые, мифриловые залежи, на которых трудились прикованные рудокопы. Рядом с каждым стояло минимум по одному воину, у некоторых два, это, видимо, те, что были самыми строптивыми. Впрочем, как по мне, эта мера была излишней, учитывая мотивационную подоплеку рабов. Тут и там появлялись небольшие кучки драгоценной породы. Те из рабов, что не обладали необходимыми для добычи навыками, сносили добытое в ящики, а те складировали на повозке. Судя по тому количеству ящиков, что уже были упакованы и подготовлены к отправке, здесь находилось огромное количество ресурсов, а уж представлять все это в золотом эквиваленте... Именно эта мысль впервые заставила меня усомниться в разумности своего решения. Если подумать только, какой у них финансовый оборот и, соответственно, открывающиеся с ним возможности. Вот только сомнения, что начали закрадываться, не мешали тщательно изучать все происходящее. Да, может, я и откажусь от текущего плана, но только при наличии весомых аргументов. Вот только корректировку пришлось проводить куда раньше. Не успели мы еще все обследовать, сеть шахт, собрать со всех отрядов информацию, проанализировать, как в рядах противника начались движения. Появились новые действующие лица. Целый отряд бешеных псов, причем с высочайшими уровнями. Ребята были настолько серьезные, что Айсу пришлось забраться подальше в штреки, чтобы не быть случайно обнаруженным. Пришли они не одни, привели с собой целый отряд рабов. Те споро упаковали тележки, что были загружены, и по команде разом покатили их в сторону выхода. По мере нашего продвижения к выходу, все больше из боковых штреков присоединялось тележек, и все больше моих подчиненных слали оповещение о том, что они не могут преследовать противника, так как заметили охотников, рог или просто высокоуровневых противников, что с определенной долей вероятности могли раскрыть разведчиков. В итоге к выходу из шахты я оказался единственным, кто находился непосредственно внутри отряда. Чуть поодаль нас преследовал Далафонос, но лишь до выхода из шахты. Солнышко в зените совсем не его союзник. Откатив от шахты все тележки, отряд занял оборонительную позицию, тщательно следя, чтобы никто не смог проникнуть в круг. В центре же Онова тем временем открылся портал, в который стали стягиваться все повозки. Понимая, что у меня не так много времени, да и выбора, отбиваю два сообщения. Первое — Айсу. Я в портал, что будет по связи, не знаю. Изучите город. Все опорные точки, как можно блокировать переброску сил. Нужны места для диверсии, отвлечения внимания. Изучите места отхода, то, как именно можно вывести людей. Сделаем, береги себя, командир. От пожелания бойца на душе потеплело, но отвечать ничего не стал. Времени и так в обрез, так что написал Ральфи. Про обещание помню, но здесь началась движуха. Что выйдет в итоге, не знаю. Попробуй договориться с Никосом сам, можешь апеллировать к моему имени. Задачу поставил Айсу, но буду рад, если возглавишь отряд ты. Он парень умный, но в условиях дня разведчик из него с особенностями. Я переслал сообщение с задачей Ральфи и, не дождавшись ответа, забрался на одну из повозок. Это позволило преодолеть телепорт одновременно с грузом, не выдавая себя вспышкой, при этом не попасться под ноги встречающим груз с той стороны. Место, куда я попал, выглядело монументально. Высокие колонны окружали зал, в который мы попали. Высокие своды, массивные врата. Все это только добавляло месту монументальности. Учитывая же, что все крайне немаленькое помещение, а здесь 15 повозок смотрелись лавровым листом в суповой тарелке, было выполнено из черного мрамора. Дорого-богато, ведь это помещение навряд ли посещает много гостей, да и вполне вероятно, что и членов самого клана. Впрочем, это говорит о достатке бешеных псов куда больше, чем их бравада на словах, что яро диссонирует с такой же показной, пусть не бедностью, но обычностью, что ли. Вот прям уверен, что данный замок снаружи выглядит как самая обычная клановая крепость, но внутри, вдали от глаз разведки, они не могли не потешить свое эго. Впрочем, за это их судить не могу, с точки зрения логики, неплохой ход, уменьшающий количество потенциальных противников, желающих напасть, пограбить. Пока я оглядывался, изучая обстановку, рабы под тщательным присмотром воинов стали сортировать весь груз. Дождавшись, когда все привезенное расфасуют и начнут переносить, отправился вместе с теми, у кого был груз самых маленьких размеров, рассудив, что там самые редкие, а соответственно и драгоценные руды. Рабочие отнесли ящики в небольшой зал, где стояла еще пара десятков таких же. Влево и вправо от этого зала вели коридоры, прикрытые дверьми. Вот только что за этими дверьми для меня пока оставалось загадкой, так как в них воины не пошли, а развернулись и вышли из склада сокровищницы, заперев за собой врата и решетки. Оставшись один, я исследовал запертые врата, убедившись в том, что они не откроются быстро. Приступил к обследованию. Стены все из того же черного мрамора, почти густые стеллажи, на которых стояли ящики без маркировки. Вскрывать их пока не стал, во избежание шума. Вместо этого пошел к левой от основного входа двери. Никаких замков, ловушек, сигнализаций и прочего я не обнаружил, так что тихонько приоткрыл дверь. Стоило только образоваться небольшой щелке, как своды основной залы заполнились лязгом металла, что многократным эхом раздавался под сводами. В лицо тут же ударил жар. Боясь, что на шум может примчаться кто-то любопытный, аль внимательный, нырнул за дверь, плотно притворив оную. Здесь жар был куда выше, и пусть с этой точки источник оного виден не был, было весьма и весьма некомфортно. Попривыкнув к обстановке, я осмотрелся. Небольшой коридор заканчивался завесом из шкуры какого-то животного. Какого именно разобрать не представлялось возможным, так как шкура прилично опалилась и закоптилась. Пригнувшись, чтобы рассмотреть то, что происходит за занавеской, изучил открывшееся пространство. Двое гномов усердно раздували мехами горн, еще трое по очереди совали в горнило заготовки слитков, после чего проковывали их. Очищенный от шлаков металл шел на формовку, отковывался в слитки. Несмотря на то, что мифрил не расплавлялся до жидкого состояния, слитки выходили ровные, одинаковые, просто загляденье, сразу чувствовалась рука мастера. Дождавшись, когда все гномы отвернутся, я проскользнул за занавес и чуть не задохнулся от жара. Раскаленный горячий воздух сбивал с ног. Волосы, что выбивались из-под капюшона, стали сворачиваться от жара. Доля секунды, и я распластался на полу, не в силах нормально функционировать. Нет, усилием воли я мог бы встать, может даже вступить в бой, вот только эффективность моя была бы крайне низка, если бы я и вовсе не отрубился в процессе. Привыкать к местному аду мне пришлось долго, очень долго. Чтобы не попасться в подобном состоянии, я отполз в угол, туда, где никто не ходил, и замер, лишь тихо вдыхая крохи раскаленного кислорода и медленно шевеля одними глазами. Из своего угла я изучал окружающую обстановку, смотрел за работой мастеров, а гномы действительно были мастерами. Причем при длительном изучении я понял, что они, как и большинство представителей производственных профессий, в этом клане были рабами. Затем, как от шлака очищался мифрил, я наблюдал более часа. За это время пришло множество оповещений от системы, что информировали меня о многократном повышении сопротивления к жару. Учитывая, что до этого там значились жалкие 9%, прогресс был налицо. Мираж. Уровень 318. Жизнь 82007 из 161700. Энергия 5230 из 5230. Мана 3000 из 3000. Божественная мана 2 657 159 из бесконечности. Сила 500 плюс 2065. Ловкость 1476 плюс 6064. Интеллект 200 плюс 400. Мудрость 200 плюс 400. Телосложение 500 плюс 1117. Свободные очки характеристик 0. Умение оковы мороза 11 ранга. Умение раствориться в тени 52 ранга. Телепорт 4 ранга. Душа скорпиона 7 ранга. Вальс в тени 4 ранга. Взлом 1 ранга. Резисты. Холод 46%. Жар 37%, кислота 34%, яд 51% плюс 15% достижения. Магия огня 0% плюс 3% достижения. Магия земли 0% плюс 3% достижения. Магия воды 0% плюс 3% достижения. Магия воздуха 0% плюс 3% достижения. Третий из 10 великих зверей, воплощение кошачьих, барсик. Уровень 115, жизнь 1300, энергия 150. 50, очки ярости 50, сила 14, ловкость 18, ярость 10, телосложение 12, свободные очки характеристик 585, резисты, яд 4%, умение укус 1 из 25, рывок 9 из 25, рев тигра 4 из 25, удар лапой 1 из 25, крылья ангела 1 из 25. При этом процессе здоровья просело у меня более чем наполовину и неумолимо стремилось вниз. Сам процесс получения подобного сопротивления хоть и был неприятный, однако был крайне эффективен. У меня даже закралось устойчивое желание провести здесь еще пару часов, но мысль эту быстро отбросил. Я здесь за результатом в другой сфере, а это, если приспичит, подниму в своей кузнице. Там, конечно, не такие температуры, да и оборудование не позволит раскочегарить их до такой степени, но, во-первых, можно и дольше там поработать, а во-вторых, лишний повод построить передовую кузницу. В тему пришлось и сообщение от Ральфи. «Никас меня отпустил. Поверил на слово. Какому-то шибкоумному вампиру, что начал возникать, Сакас сломал руку. Прочитав нотацию о том, что приказы главы клана не обсуждаются, и помощь такому человеку, как ты, это благое дело. Что ты сделал с этим монстром вообще? Это невозможный зверь, что способен чуть ли не в кашу стереть любого, кто на него косо взглянет. С уважением отзывается только о двух людях». Точнее, об одном человеке и одном вампире. Знаешь, когда он узнал, что я твой протеже, ко мне даже отношение изменилось. Нет, он больно бьет, но даже не ломал с тех пор конечности. Не скажу, твоя задача все та же, дерзай, скоро будет месиво. Пусть около портала построят дополнительный склад. Он должен быть закрыт со всех сторон, построен еще вчера. На охрану выделить наших людей, никого из посторонних не пускать. Закажи пару тысяч свитков телепорта, раздай по сотне каждому из отряда. «Нифига себе, зачем? Позже разъясню, действую, времени мало». «Понял, сделаю». Выдав все необходимые ценные указания, с сожалением взглянул на горящий очаг, что так исправно меня прокачивал, и потихоньку вдоль стены, чтобы не приближаться к этому адовому котлу, способному выпарить из мифрила шлак, стал приближаться к второму выходу из кузни. Прокравшись ко входу, дождался момента и нырнул за штору, тут же чуть не потеряв сознание от ударившего в голову кислорода. Удивительно, насколько быстро я отвык от возможности вдохнуть полными легкими, впрочем, человек достаточно быстро привыкает к условиям, которые не способен изменить. Выждав пару секунд, чтобы прийти в себя, прошел по длинному проходу. Тот привел в следующую комнату, где слитки остывали. Здесь процесс был налажен не менее технологично. После того, как стройные ряды раскаленного и сформированного в слитки мифрила остывали, небольшой гоблин с маленькими очками на переносице маркировал их специальным маркером. Гоблин кардинально отличался от всего, что я здесь видел. Золотом расшитые одежды, золотые очки и куча украшений, что смотрелись столь аляписто и безвкусно, ясно, сколь и богато. Надпись, набросанная от руки, некоторое время застывала в таком состоянии, а через несколько секунд резко изменялась, превращаясь в аккуратную печать, на которой были нанесены дата изготовления, вес и непосредственно владелец. С последним ребята явно дали маху. Но кто в здравом уме будет так о себе заявлять? Впрочем, мне плевать, какая у Мифрила маркировка. Он мне нужен хотя бы для стекол замка. Да и уверен, что в других местах пригодится. Скорее всего, мне его даже продавать не придется. Просто в один момент шагну на качественный порядок в развитии и дальше. Маркированные слитки убирали несколько людей по ящикам. Выглядели эти человеки совсем неважно. Исхудалые и сбитые, причем виднелись как свежие следы ударов, так и старые зажившие шрамы, что были оставлены плетью. Но не может что-то иное оставить подобные сеченые раны. Это могу заявить смело, как человек, что выбрал плеть вспомогательным оружием. Что меня поразило больше, люди были не только биты, но также заметил раны, что были весьма характерны, но от осознания того, что я видел, выворачивало нутро. На руках, плечах, у одного на шее были отчетливо видны следы зубов. Причем чьих именно зубов, догадаться было несложно. Хватало запуганных взглядов рабов на гоблина. Что вообще за выродки эти бешеные псы? Нет, я понимаю еще и эксплуатацию местных. Они какими бы живыми ни казались, НПС. Не принимаю, но понимаю. Даже несмотря на то, что у местных, как мне кажется, куда больше и чести, и достоинства, и, как мне кажется, чище душа. Но это... Гоблин-то ведь не непись, отыгрывающий алгоритм, а игрок, и ему явно этот процесс приносит удовольствие. Вон как скалится, когда замечает очередной зашуганный взгляд. Что же, ребятушки, вы у меня попляшете. И пусть я не смогу все это разнести к чертям, но вдарить вам под дых... Побольнее смогу, а там будь что будет. Ускорившись, я прошел мимо стеллажей с ящиками, изучил их маркировку и количество. Заглянул в следующий зал, убедившись, что там просто склад, на котором и замыкался круг, так как вторая дверь из склада выходила в первый зал, в тот, куда изначально доставили руду. Внутри все кипело, но усилием воли я погасил внутреннее пламя и сел около стены, изучая коробки. Ждать. Мне нужно ждать момента и не творить глупости, а уж на это хватит и моей выдержки, и разума. А пока стоит дождаться, когда мои воины завершат приготовление. Час мести. Нет, не так. Час расплаты близок.